Впрочем, как вы знаете, мы не собираемся здесь исследовать философию во всем ее объеме. Задача наша скромнее — раскрыть не то, что содержится в философии, а скорее то, чего в ней нет. Надеюсь, это не окажется выше наших сил. Для религиозной души это единственное средство понимать и обращать себе на пользу человеческую науку. Но в то же время надо знать, в чем состоит эта наука, ничего не упустить и по возможности все в ней рассмотреть с точки зрения наших верований. Монтень сказал: «Повиновение есть истинный долг души разумной, признающий небесного владыку и победителя». Как вы знаете, он не считается умом, склонным к вере. Включим же на сей раз эту мысль скептика в наш текст. Подчас хорошо завербовать себе союзников из вражьего стана. Это, соответственно, ослабляет силы противной стороны. Прежде всего, нет иного разума, кроме разума подчиненного. Это без сомнения так. Но это еще не все. Взгляните на человека. Всю жизнь он только и делает, что ищет, чему бы подчиниться. Сначала он находит в себе силу, сознаваемую им отличную от силы, определяющей движение, происходящее вне его. Он ощущает жизнь в себе. В то же время он убеждается, что эта сила не безгранична. Он ощущает собственное ничтожество. Тогда он замечает, что вне его стоящая сила над ним властвует и что он вынужден ей подчиниться. В этом вся его жизнь. С самого первого пробуждения разума понимание того, что существуют две силы, одна внутри нас находящаяся и несовершенная, другая вне нас стоящая и совершенная, само собой проникает в сознание человека. И хотя оно доходит до нас не в таких ясных и определенных очертаниях, как понимание, сообщаемое нашими чувствами или переданное нам при сношениях с другими людьми, все же все наши идеи о добре, долге, добродетели, законе, а также им противоположные, рождаются только из этой ощущаемой нами потребности подчиниться тому, что зависит не от нашей приходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний. Вся наша активность есть лишь проявление силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в порядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой или противимся ей, все равно мы вечно под ее властью. Поэтому нам остается только стараться дать себе, возможно, верный отчет в ее действии на нас, и раз мы что-либо об этом узнали, отдаться ей со спокойной верой. Эта сила, без нашего ведома действующая на нас, никогда не ошибается, она-то и ведет Вселенную к ее предназначению. Итак, в чем состоит главный вопрос жизни? Как открыть действие верховной силы на наше существование?